Студия «Ардис» представляет. Джейд Девлин. Карбон. Ловушка для радуги. Читает Ирина Ефремова. Пролог. Так что эксперимент вышел очень даже удачным, сообщил слегка растрепанный мужчина средних лет, наливая себе и собеседнику в бокал что-то похожее на жидкое звездное небо с редкими вкраплениями абсолютно черной пустоты. «Это ты про репликанта на основе твоего и моего ДНК?» Хмыкнул, хмыкнула, хмыкнуло. Газообразное существо. На самом деле определения пола в их языке не существовало, но пусть будет оно. Ведь именно так это воспринимал второй собеседник. С ног до головы укутанная в серую тень. «Я и забыла уже. Ну да, я тогда немного рассердилась за то, что ты слинял, а образец бросил у меня в секторе осознанности». И имплантировала его в твой сектор реальности. Хочешь сказать, он выжил? Ты вовремя его подобрал? Предупреждать надо, вздохнул мужчина. Я его вообще не заметил. Имплантер-то ржавый. Ржавое. Нашло куда имплантировать. Даже не знаю, какого пола тот экспериментальный потомок был. Но он размножился до целого клана и теперь наводит шороху на центральный сектор. Да и хорошо, они там к месту. Но я же не знал. И привел к ним в тундру жену знакомиться. Ты представляешь вообще, что она мне устроила? И ладно бы мы с тобой реально переспали. А торжа! С твоими заморочками и диффузией аспектов даже измены не было, а по башке мне прилетело. Я не понимаю ни твоих, ни ее затруднений, но если озвучивание данных фактов разгрузит твою матрицу и позволит вернуть изначальное функционирование, то можешь продолжать. Налей еще. «Ты мне должно, короче», — усмехнулся лохматый, разливая туманность по бокалам. «И вообще, не надоело еще сидеть, висеть в небытии? Скучно же?» «Прошлый эксперимент тоже не принес того, что ты называешь моральным удовлетворением». Бокал со стороны существа медленно пустел, исчезая в дымке. «Хочешь попробовать создать репликанта снова, но теперь вашим методом?» «Нет, спасибо. Мне хватило проблем с результатами прошлой диффузии», — хмыкнул лохматый. «Хотя мысль, конечно, интересная, но я о другом. Ты вот в курсе, что твое соплеменнико...» «Да тфу на вас! Не язык, а дурдом!» Твоя соплеменница нашла своего... свою... нет, все же своего предильщика у меня в призме, а? Серый туманный плащ существа пошел мелкими неровными складками. Оно взволновалось в прямом смысле слова. И из темноты в том месте, где у антропоморфных объектов расположена голова, на собеседника засверкала целая россыпь заинтересованных звездочек. «Предильщик? Где?» «Ага», — удовлетворенно откинулся на спинку кресла, наконец зацепивший собеседника мужчина. «Как оказалось, они не только в вашем мультиверсуме обитают. Мало того, они даже могут оказаться одним из моих созданий. В вашем языке нет слова «потомки», а «репликанты» смысла не отражает». «Мне все равно, каково происхождение матрицы с функциями предильщика. Не расплывайся радиоволнами по континууму», — перебило его существо. «В моем секторе межреальностей я нужного не нашло, их просто здесь нет. А мне нужен мой предильщик». Звездочки, заменяющие существу глаза, загорелись маниакально жадным огнем. «Говоришь, у тебя их там много?» «Такого я не утверждал». «Не перевирай», — отмахнулся мужчина. «Я просто констатировал факт, что в моем мире одна из ваших нашла то, что искала. Я предельщиков не различаю, я ж не швея», — пожал он плечами. «Но вот впустить тебя в свой мультиверсум...» «Урезанную часть тебя, во всяком случае, смогу. Саму поищешь». «У тебя там столько существ с твоим ДНК по пространству рассеяно, что чисто статистически, если есть один, значит, есть и еще сколько-то. Отмахнулось серостью существо. Перейдем к делу. Я слишком хорошо тебя знаю. И в альтруизм, естественно, не верю. Чего ты хочешь взамен? Ну, есть одна мелкая просьба и одна крупная. Внезапно смутился мужчина и еще больше растрепал и без того нечесанные волосы. Смотри, вот такой вид принять сможешь? Антропоморфное существо с вынесенными за пределы туловища органами размножения, то есть самец, констатировало туманность, рассмотрев голографический образ. И в чем проблема? Да ты не на органы смотри, а на все в комплексе, чтобы весь спектр внешних и внутренних характеристик, включая ауру и возможности жнеца. Сможешь? Смогу. И по-прежнему не понимаю, в чем проблема скопировать такой примитивный организм. Да не нуди ты. Надо именно такого. Все мои существа, которые теоретически могут оказаться предельщиками, имеют похожее строение, и приняв другой образ, ты их скорее отпугнешь. А характеристики древнего мастера, в отличие от оружия, дадут тебе больший простор для маневра. Логично. Принимается. Но ты так и не озвучил цену. Цена? О цене мы с тобой поговорим отдельно.